— завопил Карлсон и, не дав дяде Юлиусу опомниться, удобно расположился. Он свернулся калачиком и сказал с довольной улыбкой: «Давай играть в дедушку и внучка. Рассказывай мне сказку, но только смотри не очень страшную, а то я испугаюсь». Дядя Юлиус меньше всего на свете хотел быть дедушкой Карлсона, а кроме того он увидел что-то интересное в газете, поэтому он, недолго думая, схватил Карлсона за шиворот и поставил на пол. Повернувшись к Фрёкенбок, он громко сказал: «Знаете, что я сейчас прочел? Будто здесь у вас в районе Вазастана летает какой-то спутник-шпион. Вы слыхали?» Малыш прямо застыл от ужаса. Только этого еще не хватало. Почему дяде Юлиусу должна была попасть под руку именно эта злосчастная газета? Ведь с тех пор прошло уже больше недели. Однако, к счастью, дядя Юлиус пока только издевался над тем, что было написано в газете. «Они думают, что им все сойдет с рук. Любой бред!» — сказал он. «У них только одна задача — распродать побольше номеров. Шпион, неуловим. Знаем мы эти сказки!» «Разве вы, Фрёкенбок, хоть разок видели этот таинственный летающий бочонок?» У малыша перехватило дыхание. «Если она сейчас расскажет дяде Юлиусу, что этот невоспитанный толстый мальчишка тоже умеет летать, все пропало», — думал малыш. «Во всяком случае, тогда у дяди Юлиуса обязательно возникнут подозрения». Но Фрёкенбок, видно, вовсе не считала, что в самом Карлсоне и в его умении летать есть что-то необычное. Кроме того, она все еще так громко всхлипывала, что едва могла говорить. «Летающий бочонок? Что-то я ничего об этом не слыхала», — проговорила она, наконец, глотая слезы. «Наверное, обычная газетная утка». У малыша вырвался вздох облегчения. Если бы ему только удалось уговорить Карлсона никогда, никогда, никогда не летать при дяде Юлиусе, то, может, все как-нибудь еще обошлось бы. Малыш обернулся, чтобы тут же попросить об этом Карлсона, но его словно ветром сдуло. Малыш забеспокоился и решил немедленно начать поиски, но дядя Юлиус подозвал его к себе. Он хотел узнать, как у малыша идут дела в школе, и проверить, силен ли он в устном счете, хотя сейчас были летние каникулы, а значит, не время говорить о занятиях. Но в конце концов малышу все же удалось вырваться, и он помчался к себе в комнату посмотреть, не там ли Карлсон. «Карлсон!» — крикнул он, переступив порог. «Карлсон, где ты?» «В твоих пижамных штанах», — ответил Карлсон. «Если только эти две узкие кишки можно назвать штанами». Он сидел на краю кровати и пытался натянуть на себя штаны, но как ни старался, ничего не получалось. «Я дам тебе пижаму, Боссе», — сказал малыш, метнулся в комнату брата и принес оттуда большую пижаму. Она налезла и на такого толстяка, как Карлсон. Правда, штанины и рукава оказались чересчур длинны, но Карлсон тут же нашел выход. Недолго думая, он их обрезал. Малыш не успел и слова вымолвить, но он, по правде говоря, даже не очень огорчился. «В конце концов, — рассуждал он, — пижама — это пустяки, дело житейское, и то, что она погибла, не может омрачить его радости. Ведь это такое удивительное событие! Карлсон останется у него ночевать!» Малыш постелил себе на диванчике простыни Боссы и поставил рядом с собой корзинку Бимбо. Бимбо уже улегся в нее и пытался заснуть, но то и дело открывал глаза и недоверчиво косился на Карлсона. Карлсон вертелся в кроватке малыша, стараясь устроиться поудобнее. «Я хочу свить себе теплое гнездышко», — сказал он. «В этой пестрой пижаме он и в самом деле похож на птицу», — подумал малыш. «Если со всех сторон подоткнуть одеяло, то он будет лежать, как в гнезде». Но Карлсон не захотел, чтобы малыш подоткнул одеяло. «Пока еще рано», — сказал он. «Сперва мы позабавимся. Я не согласен скучать лежа в постели. Здесь тоже есть чем заняться. Можно есть бутерброды с жирной колбасой. Можно играть в мешок. Можно устроить подушечную битву. Мы начнем с бутербродов». Но ты же недавно съел целую гору плюшек. Если мы будем лежать и скучать, я не играю, — заявил Карлсон. Неси бутерброды. И малыш прокрался в кухню и приготовил бутерброды. Никто ему не помешал. Фрёкенбок сидела в гостиной и разговаривала с дядей Юлиусом. Видно, она уже простила ему ту обиду, которую он ей нанес, сказав, что цыпленок жесток. Малыш беспрепятственно вернулся в свою комнату и присел на кровать у ног Карлсона. Он глядел, как Карлсон сосредоточенно уплетает бутерброды, и был счастлив. Как приятно, когда твой лучший друг остается у тебя ночевать. И Карлсон на этот раз тоже был всем-всем доволен. Бутерброды хороши, и ты хорош, и домом учительница тоже хороша, — сказал он. Хотя она и не поверила, что я первый ученик, — добавил он и помрачнел. Это обстоятельство его явно огорчало. Ах, не обращай на это внимания. Вот дядя Юлиус тоже хочет, чтобы я был первым учеником, а я вовсе не первый. Нет, спасибо, я так не согласен, — сказал Карлсон. Вот если бы я хоть немного научил тебя этому слу... Как это ты называешь? Сложение, — сказал малыш. Ты собираешься меня учить? Да, потому что я лучший в мире специалист по сложению. Малыш рассмеялся. Сейчас проверим, — сказал он. Ты согласен? Карлсон кивнул. Приступай! И малыш приступил. Вот мама дает тебе, допустим, три яблока. Я скажу ей спасибо. Не перебивай меня, — сказал малыш. Если ты получишь три яблока от мамы, и два от папы, и два от Боссе, и три от Беттон, и одно от меня, докончить ему не удалось, потому что Карлсон погрозил ему пальцем. «Так я и знал!» — сказал он. «Я всегда знал, что ты самый жадный в семье, а это что-нибудь да значит!» «Подожди, сейчас не об этом речь», — сказал малыш. Но Карлсон упрямо продолжал. «Вот если бы ты дал мне большой пакет, я быстро развернул бы его, а там кило яблок и две груши и горсть таких мелких желтых слив, знаешь?» «Перестань», — сказал малыш. «Я же говорю про яблоки для примера, чтобы научить тебя сложению. Так вот, ты получил одно яблоко от мамы». «Постой!» — сердито закричал Карлсон. «Я так не играю! А куда она дела те два яблока, которые только что собиралась мне дать?» Малыш вздохнул. «Милый Карлсон, яблоки здесь ни при чем. Они нужны мне только для того, чтобы объяснить тебе, как надо складывать. Теперь ты понял, в чем дело?» Карлсон фыркнул. «Думаешь, я не понимаю, в чем дело? Мама стащила у меня два яблока, как только я отвернулся». «Перестань, Карлсон», — снова сказал малыш. «Итак, если ты получишь три яблока от мамы...» Карлсон довольно кивнул. «Ну вот видишь...» «Надо уметь за себя постоять, я всегда это знал. Я люблю порядок. Что мое, то мое. Я получил три яблока от твоей мамы, два от папы, два от Боссы, три от Беттон и одно от тебя, потому что ты самый жадный». «Да, так сколько же у тебя всего яблок?» — спросил малыш. «А ты как думаешь?» «Я не думаю. Я знаю», — твердо сказал малыш. «Ну тогда скажи». — попросил Карлсон. — Нет, это ты должен сказать. — Больно воображаешь. Скажи. Держу пари, что ты ошибешься. — Напрасно надеешься, — сказал малыш. — У тебя будет 11 яблок. — Ты так думаешь? — переспросил Карлсон. — Вот и попал пальцем в небо, потому что позавчера вечером я сорвал 26 яблок в одном саду в Лидингене, но потом я съел три штуки и еще одно надкусил. Ну, что ты теперь скажешь?» Малыш молчал, он просто не знал, что сказать. Но потом он вдруг сообразил. «Ха-ха, все ты врешь», — сказал он, — «потому что в июне еще нет яблок на деревьях». «Верно, нет», — согласился Карлсон. «Но тогда где вы-то их взяли?» «Яблочные воришки!» И малыш решил отказаться от своего намерения научить Карлсона сложению. Но теперь ты хоть знаешь, что это за штука сложения? А ты думаешь, я раньше не знал, что это то же самое, что рвать яблоки? — сказал Карлсон. — А этому меня учить не надо. Я сам с этим неплохо справлюсь. Я ведь лучший в мире мастер по сложению яблок. И когда у меня выберется свободный часок, мы полетим с тобой за город, и я покажу тебе, как надо браться за сложение. Карлсон проглотил последний кусок хлеба с колбасой и решил приступить к подушечному бою. Но стоило ему кинуть малышу в голову подушку, как Бимбо дико залаял. «Бра-а-а!» — рычал Бимбо, вцепившись зубами в угол подушки. Но Карлсон схватил ее за другой угол и потянул к себе. Так Бимбо и Карлсон рвали подушку друг у друга, пока она не лопнула. Бимбо разжал челюсти. Карлсон подхватил подушку и кинул к потолку. Перья, красиво кружась, осыпали малыша, который лежал на кушетке и хохотал. «Кажется, пошел снег», — сказал Карлсон. «Смотри, какой густой!» — восхитился он и снова подбросил подушку к потолку. Но малыш сказал, что надо прекратить подушечный бой и что вообще пора спать. Было уже поздно, они слышали, как дядя Юлиус пожелал Фрёкинбок спокойной ночи. «А теперь я пойду и лягу в свою короткую кровать», — сказал он. И тут Карлсон вдруг очень оживился. «Гей-гоп!» — воскликнул он. «Я, кажется, придумал еще одну забавную штуку». «Что еще за штуку ты придумал?» — удивился малыш. «Очень забавную штуку, которую можно выкинуть, если ночуешь не дома, а у кого-нибудь в гостях», — объяснил Карлсон. «Играть в мешок? Подложить что-то в чужую постель, да? Уже поздно. Ты не будешь этого делать, ладно?» — Да, уже поздно, — согласился Карлсон. — Конечно, уже поздно, — с облегчением сказал малыш. — Я теперь уже не буду этого делать, — уверил его Карлсон. — Вот и хорошо, — обрадовался малыш. — Потому что успел это сделать раньше, — закончил Карлсон. Малыш так и сел. — Ну да. Неужели дяде Юлиусу? Карлсон закудахтал от восторга. «Хитрый мальчишка! Как ты мог догадаться?» Малыш так много смеялся во время подушечного боя, что теперь уже просто застонал от смеха, хотя знал, что Карлсон поступил дурно. «Ой, как дядя Юлиус рассердится!» «Вот это мы и должны проверить», — сказал Карлсон. «Придется слетать вокруг дома и поглядеть в окно спальни». Тут малыш разом перестал визжать от смеха. «Ни за что на свете! Вдруг он тебя увидит! Он решит, что ты и есть спутник-шпион! Сам можешь сообразить, что тогда будет!» Но Карлсон был упрям. «Когда подкладываешь кому-нибудь в постель мешок, обязательно надо увидеть, как жертва сердится, иначе вся затея не имеет смысла», — уверял он. «Не волнуйся, я прикроюсь зонтиком». И он побежал в прихожую за маминым красным зонтиком, потому что по-прежнему лил дождь. «Я не хочу мочить пижаму Боссе», — сказал Карлсон. Он стоял на подоконнике с открытым зонтиком, готовый к отлету. «Это очень опасно», — подумал малыш и сказал с мольбой. «Смотри, будь осторожен. Следи, чтобы никому не попасться на глаза. Не то все пропало». «Спокойствие! Только спокойствие!» — сказал Карлсон и полетел в дождь. А малыш остался, и он вовсе не был спокоен, а наоборот, так волновался, что кусал себе пальцы. Минуты тянулись мучительно долго. Дождь лил, как из ведра. Малыш ждал. И вдруг он услышал душераздирающий крик дяди Юлиуса. И вслед за тем в открытое окно влетел назад Карлсон. Он с довольным видом выключил мотор и пристроил на половике зонтик, чтобы стекала вода. — Он видел тебя? — с испугом спросил малыш. — Он лег в постель? — Пытался. Он ведь такой упрямый, — объяснил Карлсон. Тут до них снова донесся крик дяди Юлиуса, «Я должен пойти посмотреть, что с ним случилось», — сказал малыш и побежал в спальню. Дядя Юлиус сидел, завернувшись в простыню. Он был смертельно бледен, в глазах светился ужас, а на полу рядом с ним лежала подушка и свернутая в валик одеяло. «Ты мне здесь не нужен», — сказал дядя Юлиус, когда появился малыш. «Позови Фрёкинбок». Но Фрёкинбок, видно, сама услышала его крик, потому что она тоже примчалась из кухни и застыла у двери, как вкопанная. «Боже мой!» — воскликнула она. «Неужели вы перестилаете постель?» «Нет-нет», — заверил ее дядя Юлиус. «Хотя, вообще-то, я не могу одобрить, что здесь стелят постель по новой моде, но сейчас мне не до этого». Он замолчал и тихо застонал. Фрёкинбок подошла поближе к нему и рукой потрогала его лоб. — Что случилось? Вы больны, господин Йенсен? — Да, болен, — с трудом произнес дядя Юлиус. — Надеюсь, что болен. — Уходи, — добавил он, обращаясь к малышу. И малыш ушел, но он задержался за дверью, потому что хотел услышать, что еще скажет дядя Юлиус. «Я умный и трезвый человек», — продолжал дядя Юлиус. «Таинственные явления, о которых пишут в газетах, разные там глупости не могут мне задурить голову, потому надеюсь, что я просто болен». «Что случилось?» — повторила Фрёкинбок. «У меня было видение. Наверное, у меня жар. А это бред», — сказал дядя Юлиус и вдруг понизил голос до шепота, так что малыш едва расслышал его слова. «Мне не хотелось бы, Фрёкинбок, чтобы вы это кому-либо рассказывали. Но мне почудилось, что сюда явился летающий гном с красным зонтиком».